Глава 24. Темпест. Вернувшись из деревни, Темпест провела весь вечер, расхаживая взад-вперед по своему коттеджу, проклиная стесняющие движения юбки, которые она носила. Пайер сказал, что собрание мятежников состоится ночью, но не уточнил, когда именно, так что девушка понятия не имела, когда он объявится у ее порога. Она уже дошла до того, что бросила деревянную чашку с водой в огонь, вне себя от разочарования и растерянности, но тут же пожалела о своем действии, наблюдая, как сосуд обуглился, потрескался и в конце концов сгорел дотла, превратившись в золу. Легко поверить в невиновность оборотней, сидя на солнышке в окружении щедрых, гостеприимных незнакомцев. Но одна деревня не выступала за всех оборотней разом. И хотя Темпест не сомневалась в искренности и невинности встреченных сегодня людей, она все еще не доверяла повстанцам. Оборотни под предводительством Пайра напали на нее и выступали против ее присутствия. Им Темпест доверяла меньше всего. И они отвечали ей взаимностью, готовые убить девушку, ничего не зная о ней. Настолько сильна была их ненависть. Пайер не заявлял прямо об их участии в восстании, но реакция Никс на раскрытие личности гончей говорила сама за себя. В голове не укладывалось, что им могла понравиться идея открыть ей их планы и секреты. И все же Пайер доверился ей, пригласив на собрание повстанцев. Вопрос заключался только в том, зачем он это сделал. Неужели они так отчаянно хотели переманить ее на свою сторону? Темпест ненавидела, когда на нее возлагали подобные ожидания. Желания Дестина и Короны, словно тяжелым грузом, лежали у нее на плечах. Девушке хотелось просто свернуться калачиком в постели и притвориться больной, а не идти с Пайером. «Я не смогу», — вздохнула она, качая при этом головой. Пустой дом промолчал в ответ на ее бормотание. Темпест зашнуровала ботинки, единственную оставшуюся часть своего гардероба, поскольку остальная одежда была либо разорвана, либо нуждалась в стирке, и стала искать в сумке гребень. Она провела им по своим длинным волосам, погруженные в свои мысли. Ей просто нужно было чем-то занять себя до тех пор, пока не появится Пайер, иначе она могла сойти с ума. Кицуне постучал в дверь спустя всего 10 минут и вошел, не дожидаясь разрешения. Не говоря ни слова, Пайер остановился в дверном проеме, невероятно нервируя ее. Что творилось у него в голове? Они собирались на настоящее собрание или на ее казнь? Эта мысль постоянно всплывала в сознании. Он кивнул в сторону двери, и Темпест вышла из коттеджа. Пайер закрыл за ними дверь и зажег фонарь. «Ты же не видишь в темноте так же хорошо, как я?» — пояснил он. По тону его голоса стало понятно, что он не пытался издеваться или как-то оскорбить ее. Он просто констатировал факт. Она кивнула в знак благодарности, затем взялась за ручку протянутого Пайером фонаря. «Далеко проходит собрание?» «Недалеко». Пайер принюхался, нахмурился, а затем посмотрел на Темпест. Она немного отшатнулась. «В чем дело?» — спросила она, нервничая больше, чем когда-либо. Мог ли он чувствовать ее эмоции, страх? Он нахмурился еще сильнее. «Тебе холодно?» «Я... что? Почему ты спрашиваешь?» «Обычно я чувствую твой запах», — объяснил Пайер, постукивая себя по носу. «Но не сейчас». «А это значит, что ты удерживаешь тепло своего тела. У тебя что, нет плаща?» Темпест не знала, как воспринимать тот факт, что Пайер чувствует ее на таком уровне. «Он лис. Он чувствует не только тебя». Она сосредоточилась на фонаре и сказала. «Мой плащ сильно потрепало, помнишь? Разорван в клочья шипами на дне той ямы, в которую я упала». Пауза. «Я сидела дома 3 недели, а сегодня вечером Никс понадобился ее плащ, когда она уходила домой. Мне даже в голову не могло прийти, что он не пригодится». Выражение лица Пайра стало задумчивым. «Мне следовало попросить Брикса связать тебе что-нибудь». «Брикса? О, он заядлый вязальщик». Кицуне ухмыльнулся, в одно мгновение вернувшись к своему обычному беззаботному состоянию. Темпест поразила, с какой легкостью Пайер мог переходить от одного настроения к другому. «У тебя есть любимый цвет?» «Фиолетовый», — машинально произнесла она. В памяти всплыла накидка для испытания. В то время она казалась ей нелепой, бесполезное дополнение к наряду, а теперь, вдали от страха и тревоги, связанных с настоящим испытанием, Темпест осознала, что она ей даже понравилась. Пайр усмехнулся. «Думаю, одна и та же бело-коричневая одежда в течение 3 недель заставила бы любого затысковать по цвету. К сожалению, у нас нет дорогих красителей для чего-то настолько яркого. Возможно, тебе придется довольствоваться грязно-красным или грязно-оранжевым, или Брикс может сделать такого же цвета, как у тебя. Когда придет время побега, зеленый плащ поможет ей слиться с лесом. Я... почему бы и нет?» — пробормотал Пайр, пристально разглядывая ее. «Что? Что-то не так?» «Нет», — сказал он, огибая очередное дерево. «Так, мы на месте. Веди себя хорошо, иначе я за себя не отвечаю. Нападать я ни на кого не буду, если ты об этом. Я не в лучшей форме для того, чтобы победить в бою. Но если они нападут на нее, тогда все договоренности отменяются». «Учитывая, что ты полностью выздоровела?» — с сарказмом в голосе спросил он. Темпест тут же постаралась скрыть все эмоции. «Прошу прощения. Ты же не могла подумать, что я ничего не замечу, Темпа. Ты играешь хорошо, но не настолько. Рано или поздно ты должна была выдать себя». Она не отводила взгляда от своих ботинок, шаркая ими по земле, как подросток, которого застукали за нарушением комендантского часа. «Если ты знал, почему ничего не сказал?» «Хотел посмотреть, что ты будешь делать дальше». «Значит, это была проверка?» «Воспринимай, как хочешь». «Прекрасно. Лжи становится все больше». «Пайр, Темпест, хорошо, что вы, наконец, присоединились к нам». Темпест повернулась на голос Никс. Она стояла перед небольшой группой оборотней, большинство из которых Темпест смутно помнила по той ночи, когда Пайр избил нескольких своих людей. «Подожди-ка». Никс сказала: «Хорошо, что вы присоединились к нам. Разве Пайр не являлся их лидером?» Она нахмурилась, поглядев на Кицуне. «Почему собрание началось без тебя?» «Не все вращается вокруг меня, милая». Темпест хмуро посмотрела на него. «Расслабься», — сказал он, — «не нужно так нервничать. Я никогда не говорил тебе, что я веду их за собой. Никто не говорил. Ты и сама так подумала». Пайер кивнул в сторону Никс, и Темпест проследила за этим движением глазами. Теперь она увидела женщину-оборотня в новом свете. Неудивительно, что она ей понравилась. Она всеми руководила. Никс улыбнулась ей. «Подойди и встань рядом со мной, Темпест. Уверена, ты много узнаешь на этом собрании». Если среди повстанцев и было какое-то несогласие с идеей того, что Темпест станет свидетелем их встречи, никто не высказался по этому поводу. Очевидно, что Никс умело управляла ситуацией. Темпест осторожно пробралась вперед, чтобы встать рядом с Никс. Пайр следовал за ней. Рука потянулась к колу, заткнутому за пояс. Часть ее беспокойства тут же улетучилась, когда она заметила Брикса, стоящего впереди. Великан-целитель ободряюще кивнул. «Теперь, когда мы все здесь», — сказала Никс, в очередной раз многозначительно посмотрев на Пайра, который пожал плечами в ответ, «пора обсудить нашу самую серьезную угрозу». Понеслось. — подумала Темпест, готовясь к тому, что будет дальше. Она вздрогнула, когда рука Пайра коснулась ее руки и легонько сжала. Она взглянула на него. В какую игру он играет? Взволнованная девушка слегка отстранилась и попыталась сосредоточиться на том, о чем говорили. Сегодняшний вечер мог предопределить все ее будущее. «Еще одна деревня в нескольких часах езды отсюда достигла критической точки», — объявила Никс, резко спуская Темпест с небес на землю. «Пока мы не знаем число погибших, я хочу, чтобы завтра несколько наших отправились на разведку». После слов Никс воцарилась тишина, хотя все кивнули в знак согласия. Темпест до крайности удивила, с каким спокойствием они приняли эту ужасную новость. Сколько же деревень стерло с лица земли подобным образом. В Доте ей не дали никакой официальной информации. Она только слышала от дворцового солдата Рейна реальные цифры больше, чем признает корона. «Конечно, большинство из нас уже в курсе, что причина чумы лежит в наркотике». «Погоди-ка, что? Наркотик? Не яд?» «И что рассматриваемый наркотик вызывает самое сильное привыкание, с которым мы когда-либо сталкивались». Голова Темпест лихорадочно работала, пытаясь понять, что из этого следует. «И что король Дестин использует своих гончих для распространения наркотика и поощрения зависимости повсеместно». «Нет», — Темпест молчала. Все внутри кричало в опровержении этих обвинений, но не для этого она здесь. Все, что она могла делать, — это оцепенело слушать и запоминать, пока Никс говорила. «Неясно, известно ли короне, что препарат в конечном счете приводит к смерти. Я бы не удивилась, если бы в этом изначально и заключался их план. В любом случае, учитывая количество погибших в горах, король уже наверняка знает, что наркотик вызывает смерть. Итак, мы предполагали, что наркотик изначально был изготовлен в одном из островных королевств как средство нападения на Хеймсерию. Это является одной из основных причин желания Дестина вступить с ними в войну. Однако, учитывая слова короля, адресованные Темпест, о том, что именно Шут, талаганский оборотень, распространяет наркотик, теперь мы рассматриваем теорию того, что сам Дестин виновен в его создании. А распространением занимаются его гончие. Мы полагаем, что его вполне могли создать в столице. Учитывая слова короля, адресованные Темпест, Темпест медленно обернулась и сердито посмотрела на Брикса и Пайра. Что за глупости? Она никогда не говорила, что это наркотик или что его распространяют гончие. Ей стало плохо от их предположений. Ее семья никогда бы не совершила чего-то настолько отвратительного, как убийство собственного народа. Она задрожала, но не стала оспаривать откровение Никс. Ничего хорошего из этого не выйдет. Гончая находилась среди врагов, и ее целью были сбор информации и убийство Шута. Очевидно, что присутствующие никак не связаны с его делами. Для создания такого наркотика потребовался бы опытный аптекарь. В голове промелькнуло воспоминание. Алекс, работающий со странной травой, когда Темпест была маленькой. Она спросила, нужна ли ему помощь, но он крикнул, чтобы она вышла из комнаты. Алекс никогда раньше не кричал на нее, даже когда работал. Он извинился, но практически прогнал ее из лазарета. От травы исходил противный запах. Когда он добавил ее в котелок над огнем, пахло тем же самым отваром, над которым он работал в палатке целителя во время испытания. Запах был таким приторно-сладким, что Темпест чуть не вырвало. Пахло смертью. Темпест резко развернулась, чувствуя, как онемели ноги, не способные удерживать ее тело. Она все поняла неправильно. Оборотни словно залезли ей в голову, и она искала связи и монстров там, где их не было. «Прошу прощения», — пробормотала она так тихо, что никто этого не заметил. «Именно это ей сейчас и нужно — исчезнуть, сбежать от вероятности того, что люди, принявшие ее в свою семью с распростертыми объятиями, могли оказаться убийцами. Мужчины, которые вырастили ее, могли оказаться монстрами, и из-за них Темпест практически стала такой же. Дима и Максим были правы, когда говорили, что она не готова к заданию».